Глава 15. Когда наказание, помимо своих прямых целей мщения, устрашения или исправления, задается еще другими, например, колонизационными целями, то оно по необходимости должно постоянно приспосабливаться к потребностям колонии и идти на уступки. Тюрьма – антагонист колонии, и интересы обеих находятся в обратном отношении. Жизнь в общих камерах порабощает и с течением времени перерождает арестанта. Инстинкты оседлого человека, домовитого хозяина, семьянина заглушаются в нем привычками стадной жизни. Он теряет здоровье, старится, слабеет морально, и чем позже он покидает тюрьму, тем больше причин опасаться, что из него выйдет не деятельный, полезный член колонии, а лишь бремя для нее. И потому-то колонизационная практика потребовала прежде всего сокращения сроков тюремного заключения и принудительных работ, и в этом смысле наш устав о ссыльных делает значительные уступки. Так, для каторжных отряда исправляющихся 10 месяцев считаются за год, и если каторжные второго и третьего разряда, то есть осужденные на сроки от 4 до 12 лет, назначаются на рудничные работы, то каждый год, проведенный ими на этих работах, засчитывается за 1,5 года. Каторжным по переходе в разряд исправляющихся закон разрешает жить вне тюрьмы, строить себе дома, вступать в брак и иметь деньги. Но действительная жизнь в этом направлении пошла еще дальше устава. Чтобы облегчить переход из каторжного состояния в более самостоятельное, преамурский генерал-губернатор в 1888 году разрешил освобождать трудолюбивых и доброго поведения каторжных до срока. Объявляя об этом приказе номер 302, генерал Кононович обещает увольнять от работ за 2 и даже за 3 года до окончания полного срока работ. И без всяких статей и приказов, а по необходимости, потому что это полезно для колонии, вне тюрьмы, в собственных домах и на вольных квартирах живут все без исключения ссыльно-каторжные женщины, многие испытуемые, и даже бессрочные, если у них есть семьи или если они хорошие мастера, землемеры, каюры и тому подобное. Многим позволяется жить вне тюрьмы просто по человечности. Или из рассуждения, что если такой-то будет жить не в тюрьме, а в избе, то от этого не произойдет ничего худого. Или если бессрочному Z разрешается жить на вольной квартире только потому, что он приехал с женой и детьми, то не разрешить этого краткосрочному Н было бы уже несправедливо. К 1 января 1890 года во всех трех сахалинских округах состояло каторжных обоего пола 5905. Из них осужденных на сроки до 8 лет было 2124, 36%. От 8 до 12 – 1567, 26,5%. От 12 до 15 – 747, 12,7%. От 15 до 20 – 731, 12,3%. Бессрочных – 386, 6,5%. И рецидивистов, осужденных на сроки от 20 до 50 лет, 175, 3%. Краткосрочные осужденные на сроки до 12 лет составляют 62,5%, то есть немного больше половины всего числа. Средний возраст только что осужденного каторжного мне неизвестен, но судя по возрастному составу ссыльного населения в настоящее время, он должен быть не меньше 35 лет, если к этому прибавить среднюю продолжительность каторги 8-10 лет, и если принять еще во внимание, что на каторге человек старится гораздо раньше, чем при обыкновенных условиях, то станет очевидным, что при буквальном исполнении судебного приговора и при соблюдении устава со строгим заключением в тюрьме, с работами под военным конвоем и прочим, не только долгосрочные, но и добрая половина краткосрочных поступала бы в колонию с уже утраченными колонизаторскими способностями. При мне каторжных хозяев обоего пола, сидевших на участках, было 424. Каторжных обоего пола, проживающих в колонии в качестве жен, сожителей, сожительниц, работников, жильцов и прочего, записано мною 908. Всего жило вне тюрьмы в собственных избах и на вольных квартирах 1332, что составляло 23% всего числа каторжных. Как хозяева, каторжные в колонии почти ничем не отличаются от хозяев-поселенцев. Каторжане, состоящие при хозяйствах в качестве работников, делают то же, что наши деревенские работники. Отдача арестанта в работники к хорошему хозяину-мужику, тоже ссыльному, составляет пока единственный вид каторги, выработанный русской практикой и, несомненно, более симпатичный, чем австралийское батрачество. Жильцы каторжные лишь ночуют на квартирах, но на раскомандировки и работы должны являться так же аккуратно, как и их товарищи, живущие в тюрьме. Мастеровые, например, сапожники и столяры часто отбывают свой каторжный урок у себя на квартире. От того, что четверть всего состава ссыльно-каторжных живет вне тюрьмы, особенных беспорядков не замечается, и я охотно признал бы, что упорядочить нашу каторгу нелегко именно потому, что остальные три четверти живут в тюрьмах. Говорить о преимуществе изб перед общими камерами мы можем, конечно, только с вероятностью, так как точных наблюдений по этой части у нас пока нет вовсе. Никто еще не доказал, что среди каторжников, живущих в избах, случаи преступлений и побегов наблюдаются реже, чем у живущих в тюрьме, и что труд первых производительнее, чем вторых. Но весьма вероятно, что тюремная статистика, которая рано или поздно должна будет заняться этим вопросом, сделает свой окончательный вывод в пользу изб. Пока несомненно одно, что колония была бы в выигрыше, если бы каждый каторжный, без различия сроков, по прибытии на Сахалин тотчас же приступал бы к постройке избы для себя и для своей семьи и начинал бы свою колонизаторскую деятельность, возможно, раньше, пока он еще относительно молод и здоров, да и справедливость ничего бы не проиграла от этого, так как, поступая с первого же дня в колонию, преступник самое тяжелое переживал бы до перехода в поселенческое состояние, а не после. Когда кончается срок, каторжного освобождают от работы, переводят в поселенцы. Задержек при этом не бывает. Новый поселенец, если у него есть деньги и протекция у начальства, остается в Александровске или в том селении, которое ему нравится, и покупает или строит тут дом, если еще не обзавелся им, когда был на каторге. Для такого сельского хозяйства и труд не обязательны. Если же он принадлежит к серой массе, составляющей большинство, то обыкновенно садится на участок в том селении, где прикажет начальство, и если в этом селении тесно и нет уже земли, годной под участки, то его сажают уже на готовое хозяйство в совладельцы или половинщики, или же его посылают селиться на новое место. Выбор мест под новые селения, требующий опыта и некоторых специальных знаний, возложен на местную администрацию, то есть на окружных начальников, смотрителей тюрем и смотрителей поселений. Каких-нибудь определенных законов и инструкций на этот счет нет, и все дело поставлено в зависимости от такого случайного обстоятельства, как тот или другой состав служащих. Находятся ли они на службе уже давно и знакомы с ссыльным населением и с местностью, как, например, генерал Бутаков на севере и генералы Белый и Ярцев на юге, или же это недавно поступившие в лучшем случае филологи, юристы и пехотные поручики, и в худшем совершенно необразованные люди, раньше нигде не служившие, в большинстве молодые, не знающие жизни горожане. Я уже писал о чиновнике, который не поверил инородцам и поселенцам, когда те предупреждали его, что весною и во время сильных дождей место, которое он выбрал для селения, заливается водой. При мне один чиновник со свитой поехал за 15-20 верст осматривать новое место и вернулся домой в тот же день, успевший в 2-3 часа подробно осмотреть место и одобрить его. Он говорил, что прогулка вышла очень милая. Старшие и более опытные чиновники уходят на поиски новых мест редко и неохотно, так как всегда бывают заняты другими делами. А младшие неопытны и равнодушны. Администрация проявляет медлительность, дело затягивается, и в результате получается переполнение уже существующих селений. И поневоле, в конце концов, приходится обращаться за помощью к каторжным и солдатам-надзирателям, которые, по слухам, иногда удачно выбирали места. В 1888 году в одном из своих приказов, номер 280, генерал Кононович, ввиду того, что ни в Тымовском, ни в Александровском округах нет уже места для отвода участков, между тем, как число нуждающихся в них быстро возрастает, предложил немедленно организовать партии из благонадежных ссыльно-каторжных под надзором вполне расторопных, более опытных в этом деле и грамотных надзирателей или даже чиновников, и таковые отправлять к отысканию мест, годных под поселение. Эти партии бродят по совершенно неисследованной местности, на которую никогда еще не ступала нога топографа. Места отыскивают, но неизвестно, как высоко лежат они над уровнем моря, какая тут почва, какая вода и прочее. О пригодности их к заселению и сельскохозяйственной культуре администрация может судить только гадательно, и потому обыкновенно ставится окончательное решение в пользу того или другого места прямо на удачу, на авось, и при этом не спрашивают мнения ни у врача, ни у топографа, которого на Сахалине нет, а землемер является на новое место, когда уже земля раскорчевана и на ней живут. Генерал-губернатор после объезда селений, передавая мне свои впечатления, выразился так. «Каторга начинается не на каторге, а на поселении. Если тяжесть наказания измерять количеством труда и физических лишений, то на Сахалине часто поселенцы несут более суровое наказание, чем каторжные. На новое место, обыкновенно болотистое и покрытое лесом, поселенец является, имея с собой только плотничий топор, пилу и лопату. Он рубит лес, корчует, роет канавы, чтобы осушить место, и все время, пока идут эти подготовительные работы, живет под открытым небом на сырой земле. Прелести сахалинского климата с его пасмурностью, почти ежедневными дождями и низкой температурой нигде не чувствуются так резко, как на этих работах, когда человек в продолжении нескольких недель ни на одну минуту не может отделаться от чувства пронизывающей сырости и озноба. Это настоящая febris sahalinensis с головной болью и ломотою во всем теле, зависящая не от инфекции, а от климатических влияний. Сначала строят селение и потом уже дорогу к нему, а не наоборот, и благодаря этому совершенно непроизводительно расходуется масса сил и здоровья на переноску тяжести из поста, от которого к новому месту не бывает даже тропинок. Поселенец, навьюченный инструментом, продовольствием и прочим, идет дремучей тайгой то по колено в воде, то карабкаясь на горы валежника, то путаясь в жестких кустах багульника. 307-я статья Устава о ссыльных говорит, что поселяющимся вне острога отпускается лес для постройки домов. Здесь эта статья понимается так, что поселенец сам должен нарубить себе лесу и заготовить его. В прежнее время на помощь поселенцам отпускались каторжные и выдавались деньги на наем плотников и покупку материалов, но этот порядок был оставлен на том основании, что в результате, как рассказывал мне один чиновник, получались лодыри, каторжные работают, а поселенцы в это время в орлянку играют. Теперь поселенцы устраиваются общими силами, помогая друг другу. Плотник ставит сруб, печник мажет печь, пильщики готовят доски. У кого нет сил и умения работать, но есть деньжонки, тот нанимает своих же товарищей. Крепкие и выносливые люди несут самую тяжелую работу. Слабосильные же или отвыкшие в тюрьме от крестьянства, если не играют в орлянку или в карты, или если не прячутся от холода, то занимаются какой-нибудь сравнительно легкой работой. Многие изнемогают, падают духом и покидают свои недостроенные дома. Манзы и кавказцы, не умеющие строить русских изб, обыкновенно бегут в первый же год. Почти половина хозяев на Сахалине не имеет домов, и это следует объяснять, как мне кажется, прежде всего трудностями, с которыми поселенец встречается при первоначальном обзаведении. Бездомовные хозяева, по данным, которые я беру из отчета инспектора сельского хозяйства, в 1889 году в Тымовском округе составляли 50% всего числа. В Корсаковском 42%, в Александровском же округе, где устройство хозяйств обставлено меньшими трудностями и поселенцы чаще покупают дома, чем строят, только 20%. Когда кончен сруб, хозяину выдаются всуду стекла и железо. Об этой ссуде начальник острова говорит в одном из своих приказов. К величайшему сожалению, эта ссуда, как и многое другое, долго заставляет себя ждать, парализуя охоту к домообзаводству. В прошедшем году осенью, во время объезда поселений Корсаковского округа, мне приходилось видеть дома, ожидающие стекол, гвоздей и железа к задвижкам в печах. Ныне я тоже застал эти дома в подобном ожидании. Приказ номер 318 1889 года. Не находят нужным исследовать новое место, даже когда уже заселяют его. Посылают на новое место 50-100 хозяев, затем ежегодно прибавляют десятки новых, а между тем никому не известно, на какое количество людей хватит там удобной земли. И вот причина, почему обыкновенно в скорости после заселения начинают уже обнаруживаться теснота и излишек людей. Этого не замечается только в Корсаковском округе. Посты же и селения обоих северных округов все до одного переполнены людьми. Даже такой, несомненно, заботливый человек, как А.М. Бутаков, начальник Тымовского округа, сажает людей на участки как-нибудь. Не соображаясь насчет будущего, и ни в одном округе нет такого множества совладельцев или сверхкомплектных хозяев, как именно у него. Похоже, как будто сама администрация не верит в сельскохозяйственную колонию и мало-помалу успокоилась на мысли, что земля нужна поселенцу ненадолго, всего на 6 лет, так как, получив крестьянские права, он непременно покинет остров, и что при таких условиях вопрос об участках может иметь одно лишь формальное значение. Из записанных мною 3552 хозяев, 638 или 18% составляют совладельцы. А если исключить Корсаковский округ, где на участке сажают только по одному хозяину, то процент этот будет значительно выше. В Тымовском округе чем моложе селение, тем выше в нем процент половинщиков. В Воскресенском, например, хозяев 97, а половинщиков 77. Это значит, что находить новые места и отводить участки поселенцам с каждым годом становится все труднее. Устройство хозяйства и правильное ведение его становится поселенцу в непременную обязанность. Заленность, нерадение и нежелание устраиваться хозяйством его обращают в общественные, то есть каторжные работы на один год и переводят из избы в тюрьму. Статья 402 Устава разрешает приамурскому генерал-губернатору содержать на казенном довольствии тех из сахалинских поселенцев, кои, по признанию местных властей, не имеют к тому собственных средств. В настоящее время большинство сахалинских поселенцев в продолжение первых двух и редко 3 лет по освобождении из каторжных работ получают от казны одежное и пищевое довольствие в размере обычного арестантского пайка. Оказывать такую помощь поселенцам побуждают администрацию соображения гуманного и практического свойства. В самом деле трудно ведь допустить, чтобы поселенец мог в одно и то же время строить себе избу, готовить землю под пашню и вместе с тем ежедневно добывать себе кусок хлеба. Но не редкость встретить в приказах, что такой-то поселенец смещается с довольствия за нерадение, за ленность, за то, что он не приступил к постройке дома и тому подобное. По истечении 10 лет пребывания в поселенческом состоянии поселенцам предоставляется перечисляться в крестьяне. Это новое звание сопряжено с большими правами. Крестьянин из ссыльных может оставить Сахалин и водвориться, где пожелает, по всей Сибири, кроме областей Семиреченской, Акмолинской и Семипалатинской, приписываться к крестьянским обществам с их согласия и жить в городах для занятия ремеслами и промышленностью. Он судится и подвергается наказаниям уже на основании законов общих, а не устава о ссыльных. Он получает и отправляет корреспонденцию тоже на общих основаниях, без предварительной цензуры, установленной для каторжных и поселенцев. Но в этом его новом состоянии все-таки еще остается главный элемент ссылки. Он не имеет права вернуться на родину. Получение крестьянских прав через 10 лет в уставе не обставлено никакими особенными условиями. Кроме случаев, предусмотренных в примечании к 375 статье, единственное условие тут – 10-летний срок, независимо от того, был ли поселенец хозяином-хлебопашцем или подмастерьем. Инспектор тюрем Приамурского края, генерал Коморский, когда у нас зашла речь об этом, подтвердил мне, что держать ссыльного в поселенческом состоянии дольше 10 лет или обставлять какими-либо условиями получения крестьянских прав по истечении этого срока администрация не имеет права. Между тем, на Сахалине мне приходилось встречать стариков, которые пробыли в поселенцах дольше 10 лет, но крестьянского звания еще не получили. Показаний их, впрочем, я не успел проверить по статейным спискам и потому не могу судить, насколько они справедливы. Старики могут ошибаться в счете или просто лгать, хотя при распущенности и бестолковости писарей и неумелости младших чиновников от сахалинских канцелярий можно ожидать всяких капризов. Для тех поселенцев, которые вели себя совершенно одобрительно, занимались полезным трудом и приобрели оседлость, 10-летний срок может быть сокращен до 6 лет. 377 статьей, разрешающей эту льготу, начальник острова и окружные начальники пользуются в широких размерах. По крайней мере, почти все крестьяне, которых я знаю, получили это звание через 6 лет. Но, к сожалению, полезный труд и оседлость, которыми в уставе обусловлено получение льготы во всех трех округах, понимаются различно. В Тымовском округе, например, поселенца не произведут в крестьяне, пока он должен в казну и пока у него изба не покрыта тесом. В Александровске поселенец сельским хозяйством не занимается, инструменты и семена ему не нужны, и поэтому долгов он делает меньше. Ему и права получить легче. Ставят непременным условием, чтобы поселенец был хозяином. Между ссыльными же чаще, чем в какой-либо другой среде, встречаются люди, которые по натуре не способны быть хозяевами и чувствуют себя на своем месте, когда служат в работниках. На вопрос, может ли воспользоваться льготой и вообще получить крестьянские права поселенец, который не имеет своего хозяйства, потому что служит поваром у чиновника или подмастерьем у сапожника, в Корсаковском округе ответили мне утвердительно, а в обоих северных — неопределенно. При таких условиях, конечно, о каких-либо нормах не может быть и речи. И если новый окружной начальник потребует от поселенцев железных крыш и умения петь на клиросе, то доказать ему, что это произвол, будет трудно. Когда я был в Сиянцах, смотритель последний приказал 25 поселенцам собраться около надзирательской и объявил им, что постановлением начальника острова они перечислены в крестьянское сословие. Постановление было подписано генералом 27 января, а объявлено поселенцам 26 сентября. Радостное известие было принято всеми 25 поселенцами молча. Ни один не перекрестился, не поблагодарил, а все стояли с серьезными лицами и молчали, как будто всем им взгрустнулось от мысли, что на этом свете все, даже страдания, имеет конец. Когда я и генерал Ярцев заговорили с ними о том, кто из них останется на Сахалине, а кто уедет, то ни один из 25 не выразил желания остаться. Все говорили, что их тянет на материк, и уехали бы с удовольствием тотчас же, но средств нет. Надо обдумать. И пошли разговоры о том, что мало одних денег на дорогу. Небось, материк тоже деньги любит. Придется хлопотать о принятии в общество и угощать, покупать землишку и строиться. То да сё, гляди, рублей полтораста понадобится. А где их взять? В Рыковском, несмотря на его сравнительно большие размеры, я застал только 39 крестьян, и все они были далеки от намерения пускать здесь корни. Все собирались на материк. Один из них по фамилии Беспалов строит на своем участке большой двухэтажный дом с балконом, похожий на дачу, и все смотрят на постройку с недоумением и не понимают, зачем это. То, что богатый человек, имеющий взрослых сыновей, быть может, останется навсегда в Рыковском, в то время как отлично мог бы устроиться где-нибудь на Зее, производит впечатление странного каприза, чудачества. В Дубках один крестьянин-картежник на вопрос, поедет ли он на материк, ответил мне, глядя надменно в потолок, «Постараюсь уехать». Гонят крестьян из Сахалина сознание необеспеченности, скука, постоянный страх за детей. Главная же причина — это страстное желание, хотя перед смертью подышать на свободе и пожить настоящую неарестантскую жизнью. А Уссурийский край и Амур, о котором говорят все, как о земле обетованной, так близки, проплыть на пароходе 3-4 дня, а там свобода, тепло, урожаи. Те, которые уже переселились на материк и устроились там, пишут своим сахалинским знакомым, что на материке подают им руку, и водка за бутылку стоит только 50 копеек. Как-то, гуляя в Александровске на пристани, я зашел в катерный сарай и увидел там старика, 60-70 лет, и старуху с узлами и с мешками, очевидно, собравшихся в дорогу. Разговорились. Старик недавно получил крестьянские права и теперь уезжал с женою на материк сначала во Владивосток, а потом куда бог даст. Денег, по их словам, у них не было. Пароход должен был отойти через сутки, но они уже прибрели на пристани, теперь со своим скарбом прятались в катерном сарае в ожидании парохода, будто боялись, чтобы их не вернули назад. О материке они говорили с любовью, с благоговением и с уверенностью, что там-то и есть настоящая счастливая жизнь. На Александровском кладбище я видел черный крест с изображением Божьей Матери и с такой надписью: «Здесь покоится прах девицы Афимьи Курниковой. Скончалась в 1888 году, мая 21 дня. Лет ей от роду 18. Крест сей поставлен в знак памяти и отъезда родителей на материк 1889 года, июня дня». Крестьянина не отпускают на материк, если он неблагонадежного поведения и должен в казну. Если он состоит в сожительстве с ссыльной женщиной и имеет от нее детей, то билет на отлучку выдается ему только в том случае, если он обеспечит своим имуществом дальнейшее существование своей сожительницы и незаконно прижитых с нею детей. Приказ номер 92 1889 года. На материке крестьянин приписывается к облюбованной им волости, губернатор, в ведении которого находится волость, дает знать начальнику острова и последний в приказе предлагает полицейскому управлению исключить крестьянина такого-то и членов его семьи из списков, и формально одним несчастным становится меньше. Барон А.Н. Корф говорил мне, что если крестьянин дурно ведет себя на материке, то он административным порядком высылается на Сахалин уже навсегда. По слухам, сахалинцы живут на материке хорошо. Письма их я читал, но видать, как они живут на новых местах, мне не приходилось. Впрочем, я видел одного, но не в деревне, а в городе. Как-то во Владивостоке я и иеромонах Ираклий, сахалинский миссионер и священник, выходили вместе из магазина, и какой-то человек в белом фартуке и высоких блестящих сапогах, должно быть, дворник или артельщик, увидев отца Ираклия, очень обрадовался и подошел под благословение. Оказалось, что это духовное чадо отца Ираклия, крестьянин из Сыльных. Отец Ираклий узнал его, вспомнил имя его и фамилию. «Ну как, живешь тут?» — спросил он. «Слава богу, хорошо», — ответил тот с оживлением. Крестьяне, пока еще не отбыли на материк, живут в постах или селениях и ведут хозяйство при тех же неблагоприятных условиях, как поселенцы и каторжные. Они все еще продолжают зависеть от тюремного начальства и снимать шапки за 50 шагов, если живут на юге, с ними обходятся лучше и не секут их, но все же это не крестьяне в настоящем смысле, а арестанты. Они живут возле тюрьмы и видят ее каждый день, а ссыльно-каторжная тюрьма и мирное земледельческое существование немыслимы рядом. Некоторые авторы видели в Рыковском хороводы и слышали здесь гармонику и разудалые песни. Я же ничего подобного не видел и не слышал, и не могу себе представить девушек, ведущих хороводы около тюрьмы. Даже если бы мне случилось услышать, кроме звона цепей и крика надзирателей, еще разудалую песню, то я почел бы это за дурной знак, так как добрый и милосердный человек около тюрьмы не запоет. Крестьян и поселенцев, и их свободных жен и детей гнетет тюремный режим, тюремное положение, подобно военному, с его исключительными строгостями и неизбежной начальственной опекой. Держит их в постоянном напряжении и страхе. Тюремная администрация отбирает у них для тюрьмы луга, лучшие места для рыбных ловель, лучший лес. Беглые тюремные ростовщики и воры обижают их. Тюремный палач, гуляющий по улице, пугает их, надзиратели развращают их жены, дочерей, а главное, тюрьма каждую минуту напоминает им об их прошлом и о том, кто они и где они. Здешние сельские жители еще не составляют обществ. Взрослых уроженцев Сахалина, для которых остров был бы родиной, еще нет. Старожилов очень мало, большинство составляют новички. Население меняется каждый год. Одни прибывают, другие выбывают. И во многих селениях, как я говорил, уже жители производят впечатление не сельского общества, а случайного сброда. Они называют себя братьями, потому что страдали вместе, но общего у них все-таки мало, и они чужды друг другу. Они веруют не одинаково и говорят на разных языках. Старики презирают эту пестроту и со смехом говорят, что какое может быть общество, если в одном и том же селении живут русские, хохлы, татары, поляки, евреи, чухонцы, киргизы, грузины, цыгане. О том, как неравномерно распределен поселением нерусский элемент, мне уже приходилось упоминать. Неблагоприятно отзывается на росте каждого селения также еще пестрота иного рода. В колонию поступает много старых, слабых, больных физически и психически, преступных, неспособных к труду, практически неподготовленных, которые на родине жили в городе и не занимались сельским хозяйством. 1 января 1890 года, по данным, взятым мною из казенных ведомостей, на всем Сахалине, в тюрьмах и колонии, дворян было 91 и городских сословий, то есть почетных граждан, купцов, мещан и иностранных подданных, 924, что вместе составляло 10% всего числа ссыльных. В каждом селении есть староста, который избирается из домохозяев, непременно из поселенцев и крестьян, и утверждается смотрителем поселений. В старосты попадают обыкновенно люди степенные, смышленые и грамотные. Должность их еще не определилась вполне. Но они стараются походить на русских старост, решают разные мелкие дела, назначают подводы по наряду, вступаются за своих, когда нужно, и прочее. А у рыковского старосты есть даже своя печать. Некоторые получают жалование. В каждом селении живет также надзиратель, чаще всего нижний чин местной команды, безграмотный, который докладывает проезжим чиновникам, что все обстоит благополучно, и наблюдает за поведением поселенцев и за тем, чтоб они без спросу не отлучались и занимались сельским хозяйством. Он ближайший начальник селения, часто единственный судья, и его донесения по начальству — это документы, имеющие немаловажное значение при оценке, насколько поселенец преуспел в одобрительном поведении, домообзаводстве и оседлости. Вот образчик надзирательского донесения. Список жителей селения Верхнего Армудана кои дурного поведения. Фамилия и имена. Отметка, почему именно. Первое. Издугин Ананий, вор. Второе. Киселев Петр Васильев, тоже. Третье. Глыбин Иван, тоже. Первое. Галынский Семен, дома нерочителен и самовольный. Второе. Казанкин Иван, тоже.